самом деле? — поинтересовался Сабинин. Не ощутив иронии, щеголь Яша прямо-таки воспарил над грязноватым полом. Поток слов хлынул неостановимо. Молодой анархист довольно прозрачно намекнул, что имеет самое прямое касательство к недавней киевской перестрелке с полицией и массе других революционных подвигов. Потом без всякого перехода принялся живописать разветвленную и безотказную, налаженную лично им систему переброски через границу как людей, так и оружия с литературой. Если ему верить, анархисты и персонально он в этих краях были прямо-таки всемогущи. И оставалось только удивляться, отчего при этих условиях губернская жандармерия вкупе с полицией и пограничной стражей так и не совершила до сих пор акта коллективного самоубийства от безнадежности и меланхолии. Очень быстро Сабинин заскучал. Этот провинциальный Хлестаков разочаровал его самым жестоким образом. После двухмесячного общения с гораздо более серьезными людьми, вроде Прокопия, Васи, Горыныча и полудюжины других эсдеков. Нет, в конце концов, что же происходит? Почему этот шут? Воспользовавшись паузой, Сабинин вставил словечко. — Скажите, Яша, а кличка у вас случайно не Рокамболь? К некоторому его удивлению, анархист воскликнул совершенно серьезно. — А, так вы обо мне уже слышали? — Ну, ничего удивительного нет в том, что наша известность докатилась до столиц империи. — Вынужден вас разочаровать, — сказал Сабинин. — Мне просто-напросто от чего-то показалось вдруг, что ваша кличка должна быть именно Рокамболь. — Рокамболистее некуда. — Шутки строить изволите, — ощетинился Яша. — Ну где уж нам, убогим? — Изволите, я же вижу. Яша демонстративно погладил через пиджак. Заткнутое за пояс оружие подбежал к сидящему Сабинину, наклонился над ним, обдав ароматом дешевого одеколона, и протянул с неприкрытой угрозой. — Здесь, в нашей вотчине. Так себя не ведут, любезный инкогнито, да-с. Вы уж извольте держаться посерьезнее с серьезными людьми, не в балагане, особенно в вашем пиковом положении. А оно у вас, несомненно, пиковое, могу держать пари. Выпаливая все это, он добросовестно пытался испепелить Сабинина взглядом, протянул сквозь зубы. Вообще-то, если все рассудить логически, не столь уж и велики суммы, которые ваши коллеги по партии заплатят за вашу переправу на ту сторону. Мне подсказывает чутье, что за субъекта вроде вас в других местах могут заплатить гораздо больше. Ой! Он замолчал, беззвучно разевая рот, словно выброшенная на песок рыба, вмиг покрывшись испариной. Было отчего. Дуло сабининского браунинга уже упиралось ему в грудь. На пару вершков пониже, украшенной фальшивым бриллиантом галстучной булавки. «Это в каком же таком месте за меня дадут больше?» Угрожающе поинтересовался Сабинин. — В каком месте, сукин кот, молчать? — рявкнул он фельдфебельским тоном, хотя ввергнутый в нешуточный испуг собеседник и так не произнес ни слова. — Пристрелю, сволочь такая, тут же! — Ты кому меня продать собрался? И он слегка отвел дуло, не убирая, впрочем, пистолета. — Да вы что? Плаксиво воскликнул грозный анархист. — Шуток не понимаете? Я вас хотел испытать и только, и не более того. Мало ли что случается, знаете ли. Но вы не поддались. Хвалю. Я-то сразу понял, что вы не простой дезертир. Молодец. Мои поздравления. Уберите пушку. Что вы? У вас же палец на спуске. — Очень верно подмечено, — усмехнулся Сабинин. — И на предохранитель не поставлено. «Уберите пистолет, я вас прошу. Это была шутка, шутливое испытание». Однако Сабинин следовал инстинкту опытного военного человека.